Мы, братья и сестры, будем продолжать наше служение. Еще будем читать и Слово Божие, и будем молиться. Место, которое мы прочитаем, очень знакомо, я думаю, это с Евангелия от Луки, 10 глава. Мы будем читать 17 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражи, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался Иисус Духом и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Вот здесь, в этом отрывке, братья и сестры, все собравшиеся дети, сколько они могут понять нас, тут говорится о двух вещах. Первое, общее такое. Ученики пришли с того задания, которое Иисус дал им, и с большой радостью. И рассказывают Христу о большом успехе. Но самая главная радость у них упиралась в том, что бесы повинуются имени Твоему. И вот Христос, когда выслушал их, Он сделал такую поправку им. Правильно, это и неплохо. «Я видел сатану, который спал с неба, и говорит, что всю власть я отдаю вам. И все даю вам власть наступать на змей, скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Однако это не главное, это не главная радость. Главная радость – это что имена ваши написаны на небесах. Вот это главная радость, которая должна быть у вас. Поэтому я, сколько вот так понимаю Слово Божие, сколько приходилось так проверять или смотреть, читать, то, я думаю, и вы со мной согласны, что мы, как люди, не так часто понимаем вещи, как Господь. Бог понимает совсем иначе, чем мы. Ну, возьмем такой пример, такой простой пример. Господь говорит: «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, всячески злословить вас за Меня, ибо велика ваша награда на небесах». А мы как понимаем? Плачьте и рыдайте, когда гонят вас, когда убивают вас, когда штрафуют, когда ненавидят вас, когда обижают вас, да? Такая наша формулировка. Смотрите, совсем иначе. Бог говорит: «Радуйтесь», а мы плачем. Когда нам нужно плакать, а мы радуемся. Мы очень часто переворачиваем одно с другим. Теперь смотрите, братья, вот в этом отрывке, что у нас получается? Ученикам очень понравилось, что они, имели такой успех. В чем практически заключался этот успех? Он заключался в том, что духи, бесы повинуются им. Они до этого, видимо, это еще не переживали, и это для них был настолько такой восторг, да? И это у них было такой всплеск, что они приходят и докладывают Христу. Вот, и очень о них. Теперь, смотрите, я не хотел много остановить на это внимание, но все-таки, друзья, братья и сестры, я думаю, в Ростове такие же, как и в Сибири, правда? Или они чем-то отличаются от... Но мы сейчас узнаем немножко еще дальше. Вот смотрите, ученики пришли в селение, там были больные, там были бесноватые, да? И по ихнему слову, по ихнему велению, по ихним приказам, если так сказать, эти бесы повинуются. Значит, больные исцелялись, бесноватые, они очищались, да, и приходили. Кому была слава, братья и сестры? А? Как? Ну, не слышу я, у вас акустика, наверное, такая. Богу или ученикам? А? Ой, сомневаюсь, братья и сестры, сомневаюсь. Ведь изгоняли ученики, да? А где Иисус? Его не видно. Он совсем с ними не пошел. Вот это, я думаю, так, братья и сестры. Ну, может быть, не совсем я угадал, но судя по себе, то так оно есть. Да? Вот успех мы приписываем себе. И поэтому, когда есть успех, человек растет. Как бы вы ни хотели, человек растет. И ему нравится, когда его вот по ручке, когда с ним приветствуются, когда ему улыбаются, когда его возвышают. Но, братья и сестры, может быть, в Ростове другие люди, у нас в Сибири нет. Тогда человек и растет до такой вышины, что его потом не опустишь вниз. Он остается. И вот Христос видел это. Говорит, ну, правильно, я дал вам такую власть, я видел этого, но это не главное. И об этом вы не радуетесь. Вот если так понять, Господи, так что ты говоришь? Ты же нас послал, ты наделил нас силу, а теперь что? А это не радость. А это, между прочим. Вы понимаете, вот какую мысль Господь дал? И они это, я думаю, не могли понять. И говорит, вот радость, настоящая радость, это та, что имена ваши записаны на небесах. Вот это ваша радость. Когда мы получили первую радость, братья и сестры? Когда мы покаялись, да? Когда мы получили прощение грехов, бесы нам повиновались? Нет. Христос им запретил просто господствовать у нас, да? Он дал такое, что они ушли. У нас мир появился, да? У нас появилась радость. И вот смотрите, кто помнит свой день покаяния? А? Ну-ка поднимите руки. Кто помнит свой день покаяния? 2 сентября, брат говорит. Хорошо, слава Господу, не забыли. Вы помните тогда, что у вас была радость, и радость, неподдельная радость, да? А что у вас изменилось? Вы пришли домой, такие же, в такой же одежде, дома те же в неприятности, соседи остались все те же, да? Все тоже осталось. А что изменилось? Мы изменились. У нас все перевернулось. Мы смотрели на те же вещи, смотрели совсем другими глазами. Те же соседи стали лучше для нас, я думаю. Мы сами, семья наша, все у нас совершенно иначе, все переменилось. Почему? Потому что мы изменились. Вот суть вот этой радости, братья и сестры, что мы изменились. Но я чуть-чуть продолжу эту мысль дальше, друзья. Вот радость, ту, которую мы тогда получили, как сейчас обстоит дело с ней? Лучше, хуже, так само. А? Как? Харисты? Так само? Хуже. Почему хуже? А что случилось? Бог вычеркнул нас из книги жизни? А почему хуже? Вот серьезный вопрос, да? Если бы сейчас нам бесы повиновались, как тем ученикам, если бы сейчас болезнь уходила по нашему приказу, если бы сейчас все люди нам улыбались и, может быть, как-то, тогда, наверное, что-то увеличилось. А теперь и этого нет, того нет, того нет, и радость наша угасла, да? Стала меньше. Вы скажите, братья и сестры, вот когда человек имеет радость в своем сердце, легче ему работать или труднее? Легче. Ну и можно продолжать этот перечень. Когда человек радуется, для него все не страшно. У нас есть один человек, такой брат верующий, я его не видел никогда разочарованным. Он всегда улыбается и, кажется, всегда радуется. Проблема какие у него? Да это мелочи. Это такая у него поговорка. Это мелочи. Зимой холод, мороз, он лежит под машиной, задний мост там нарушен, ехать нельзя, он улыбается. Это мелочи. Это, мне кажется, я не знаю, как там сердце, но это счастливый человек. С таким человеком и хорошо жить, правда? Если в доме есть сияющая личность, тогда и все остальные есть основания. А если эта личность хмурая, эта личность, ну, злая или сердитая, а как окружающим тогда? Им плохо. Если мама не в духе, то то детям они уже знают. Один брат рассказывал, говорит, если я с работы прихожу, и у меня нет настроения, мои дети это сразу видят и бегут уже вперед меня. Мама, сегодня папа, мне настроение. Все, тогда уже тут все шито-крыто, и мама так ходит, и все, угодить папу, чтобы только он заулыбался. Все, тогда уже солнце опять зашло. Почему, братья и сестры, в чем дело? Так вот, я хотел бы сегодня, чтобы мы, друзья, могли вспомнить, что Бог нам дал? И Он говорит, и это главное. Что произошло, когда Бог записал наше имя в книгу жизни? Что произошло с этого момента? Мы сегодня не можем это понять. Я думаю, и я не смогу объяснить вам это. Но смотрите, здесь в Деяниях апостолов, там 27 главе, кажется, там так сказано, что Павел говорит, Бог, которому я принадлежу и которому служу. Он явился сегодня мне в ночью, когда кораблекрушение, помните? Так вот, я так понимаю, с тех пор, когда Бог записал наше имя в книгу жизни, мы начали принадлежать Богу. Значит, что это значит принадлежать? Мы относимся к Божьему семейству. Мы записаны теперь в эту книгу жизни, и теперь мы считаемся вот Божьим. Да? Мы переходим теперь в собственность нашего Господа. Ну, и очень много мест других, которые мы можем привести. Мы куплены дорогой ценой. Когда? В день искупления. Когда мы получили прощение грехов, когда мы получили рождение свыше, вот в этот момент, ну, и сколько я понимаю Слово Божие, так что тогда Бог записал нас в книгу жизни. А в последней книге Откровения там написано, что и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Значит, смотрите, все записанные в книге жизни – они не будут в озере огненном, они не будут в аду, они не будут мучиться. А где они будут? Они будут у Господа, на небесах, в вечности, да, братья и сестры? Вот там они будут. И нужна ли нам большая радость? А? Большей радости нам не нужно, да и нет большей радости. Получить прощение, спасение и навечно – это, можно сказать, первое и последнее. Это то, ради чего Бог пришел на эту землю, чтобы нас спасти. И поэтому Он так сказал, что нет больше радости на небе, чем об одном кающемся грешнике. Да? Значит, смотрите, ангелы, все небо радуется, когда грешник получает прощение, когда он записан в этой книге жизни. Братья и сестры, я не хочу быть сильно смелым, но мне очень интересно бы было посмотреть, кто уверен, что он записан в книге жизни. Смогли бы так мы? А? Мы уверены в этом? Или у нас сомнения? А, братья и сестры? А чего эта уверенность получается? Когда мы ее получили? Вот я однажды разговаривал с одной женщиной. Она говорит, не возись со мной. Я недостойна. Для меня уже все пропало. Я просто хотела несколько вопросов. А я говорю, ну послушай, ну вот это, вот это. Она говорит, не трать времени, мне все пропало. Оставь меня, все равно мне погибать. Но как погибать, когда благодать еще действует? И я вот так, слово по слову, и вот смотрю на нее, она меняется на лицо. Потом перестала она уже сопротивляться, начала уже интересоваться этим. А вот как будто лицо меняется. И когда мы помолились, она совершенно изменилась. Я говорю, что произошло? Как? А мне стало легче. Мне стало легко. Мне ушло вот это все. А чего? От того, что Бог простил ей, да? Вот это, что люди должны Богу, это тяготит этого человека. И он становится вот таким печальным, подавленным. Я сегодня в Луганске рассказывал братьям, там на улице стояли, что одна женщина у нас однажды зашла, сидит один брат, молодой брат. Она зашла, посмотрела на всех, на стулья там, на весь, и все, увидела и пошла. Он говорит: так вы подождите, сейчас придут люди, будет служение. Нет, все, я уже пошла, мне больше не надо. Он вдогонку остановил ее кое-как. Говорит: женщина, в чем дело? Вы же пришли, сейчас служение начнется. Зачем? Куда вы спешите? Куда вы уходите? Оказывается, она взяла себе в сердце, решила один раз посмотреть на молитвенный дом и пойти и удавиться. А этот брат говорит: вы что, да как, и давай с ним, давай. И удержал ее, пока она пришла, начала служение, и эта душа могла покаяться. Она совсем изменила, все стало совсем иначе, все другое. Смотрите, это делает Бог, да? Это делает Дух Святой. Когда очищает наше сердце, вот происходит что? И в это время мы начинаем принадлежать Богу. Я почему так долго останавливаюсь на это, братья и сестры? Апостол Павел сказал в одном месте такое слово: «Я ни на что не взираю, только бы с радостью совершить мое служение». Для него было не все равно, как совершить. А как мы, братья и сестры, как нам? Разве Богу все равно, как мы идем? Нет, не все равно. Он хочет нам дать эту радость. С радостью намного легче побеждать. С радостью намного милее все братья и сестры. С радостью намного лучше и идти, может, там, где тебя не любят, когда внутренно тебе этот мир. А вечером, когда мы ложимся, есть ли у нас там тишина, покой, радость? Я думаю, и спится, наверное, лучше, правда? А если тревога, радость наша теряется, есть, наверное, какая-то причина. Или как вы думаете? Как-то один человек, или, может, несколько, задали одному брату такой вопрос. Что такое радость? Вы могли бы ответить, братья и сестры? А? Я так понимаю, радость – это удовлетворение наших желаний. Вот что было, какое желание было, когда мы шли каяться? А? Какое желание было? Чтобы Бог простил грехи наши. Правда? И когда Он простил, у нас появилась радость. То есть Бог убрал вот то, что нам мешает радоваться. А если вот потом мы поживем так немножко дальше, желание наше увеличивается, то у нас было одно желание. Прости мне, Господи, все, и больше мне ничего не надо. И если бы тогда спросил: а что еще ты хочешь? Ничего не хочу. Хочу одно, чтобы только Бог простил меня и записал мне в книг жизни. А почему мы так думаем, братья и сестры? Кающий грешник, он понимает, что он грешник, что он погибший. И если только Бог не спасет, он погиб навеки навсегда. Это заставляет человека падать и каяться перед Богом. Но по мере того, как мы продолжаем жить, у нас желание увеличивается. Сегодня у нас очень много желаний, которые мы еще не получили ответа. Правда, братья и сестры? Если бы сейчас так спросить, у кого нет такого желания? У всех есть такое желание. Это может быть 1-2. У всех есть желание, и мы просим, мы молимся. Мы, может, уже год молились, да? 2 молились, 3 уже молились. А Бог все еще не слышит вот мою нужду. И от этого, может быть, братья и сестры, теряется наша радость. И если сегодня только, братья и сестры, мы внимательны к своим нуждам, может быть, иногда они очень маловажны, а все-таки они есть у нас. И это нам мешает сегодня радоваться. Вы знаете, у нас как-то было такое желание у нашего брата-пресвитера сделать благодарственное служение. И договорился с нами: только будем благодарить. Ни одна просьба, чтобы не прозвучала с наших уст. И вот 3 брата предлагают Слово Божие, и 3 раза мы молились. Договор такой: только благодарить. Есть за что благодарить? Есть. Как вы думаете, удалось нам? А? Откуда вы знаете? Вот только сестра начинает благодарить 3, 4, 5, 6 слов. Благодарю потом: «Господи, дай», «Господи, помоги». Вторая, думаю, как вторая будет молиться? Точно так. Третья, точно так. Ну, кончилось. Стали, говорю: «Братья, сестры, ну мы же договорились, неужели один день, одно служение, неужели мы не сможем благодарить, только благодарить?» Хорошо, все. Вот брат снова предложил слово, опять склонились на колени. Та же картина. Та же картина, не изменилось ничего. Опять стали, он третий раз: «Ну, братья, я не понимаю. Но это же обижает нашего Господа». Третий раз. Но думаю, наверное, уже теперь понял. Ничего подобного. Снова все опять несколько слов благодарности, опять молитва. Вот это как раз и есть наша проблема. Я недавно попал на такую мысль, что если бы, братья и сестры, невеста до свадьбы приставала к своему жениху с своими просьбами: «Вот это мне дай, вот это купи, вот это достань, вот это построй», какое настроение было бы у этого жениха? А? Что он бы сказал? «С кем я связался? Да это же ненасытный человек. И так всю жизнь он меня будет требовать. А что же делать?» Да? Это же серьезный вопрос, братья и сестры. Я думаю, обычно все невесты, они ведут себя очень скромно. Да? Они не показывают сразу все, что у них есть. Свою потребность. Да ничего. Как-нибудь будем, не переживай там все. О, хорошее у меня. Так же, да? А мы сейчас, братья и сестры, мы же не маскируемся, а мы говорим Богу все, что есть. И наша вся потребность, она вся выходит. Выходит. И вот наше желание, оно превышает нашу, может, фактическую нужду. И поэтому мы не можем благодарить. Как вы думаете, братья и сестры, а если бы мы только благодарили, получали бы меньше от Господа, чем сейчас, когда мы просим? А? Вы знаете, когда ребенку дашь конфетку, ну, такую простую, карамельку, и он тебе так благодарит, так смотрит в глаза, что хочется делать? А? Еще одну дать. И если опять так искренне благодарит, тогда уже хочется и шоколадку, правда? Ну, я не говорю, что Бог человек, но Он тоже же видит нас, да? Насколько мы благодарны нашему Господу. А от этого наша радость. Когда я благодарен, я могу радоваться. А если мне недостаточно? Ну, вы понимаете, сегодня с нашего собрания уйдут люди и радующие, и все равно не в духе, не в настроении. Они не получили то, что им надо. И что они говорят? Да и пели, и петь не так пели, и стихотворение так не рассказали, и проповедник что-то там невнятное сказал, да? Ну, не все нехорошо. Помните, есть такой псалом, ропотники у нас поют в Сибири, хотя сейчас реже поют, наверное, уже неудобно нам. Но там так кажется, и понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг, и пятницу, и всю неделю. Это типичный вот такой наш пример. Поэтому, друзья, дорогие, Бог говорит, Иисус Христос, ученикам: «Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». Что нужно для того, чтобы, братья и сестры, наша радость не угасла? Я немного сказал. Дал бы Господь, чтобы вам больше сказал об этом, потому что это неисчерпаемое. Ну и хотел в заключение сказать, друзья, что Бог сегодня... чудо проявляет. Его книга, сколько мы понимаем, еще не заполнена. Туда еще Он записывает и на сегодняшний день. И те души, которые хотели бы, чтобы быть в книге жизни, они могут это сделать. Каким образом? Я уже сказал. Покаяться, получить прощение, попросить прощения грехов и поверить, что Бог простил. И этот человек, он идет уже радуясь, потому что записан в этой книге жизни. Хотя, братья и сестры, есть так написано, да? Когда Моисей говорил с Богом, то Моисей так говорит: «Если ты, Господи, вот этих израильтян не введешь и хочешь их изгладить с книги, то дай меня». А что Бог сказал? Он говорит: «Нет, я изглажу только тех, которые согрешили». Значит, есть все-таки возможность быть вычеркнутым с книги жизни. Это тогда, когда мы согрешаем. и брат нам много об этом говорил, как нам нужно бодрствовать. И, может быть, братья и сестры, нам нужно каждый день вот так спросить: «Господи, а есть там еще мое имя в этой книге жизни?» Или нет? Мы поем такой псалом. «О, скажи, как? Да? Я записан ли там в книге вечного старства? Я записан ли там? Господи, скажи мне». Братья и сестры, мы хотели бы сегодня, чтобы Бог нам сказал это. «Да, дитё твое, твое имя там». И если мы утром придем или утром склоним свои колени и скажем: «Господи, ты дай мне эту уверенность на сегодняшний день». А вечером снова, да? И так время от времени мы должны проверять. Я вообще не знаю, может быть, и нет таковой книги, может быть. Потому что Господа, ему не нужно записывать, у него все в памяти. А может, есть, я не знаю. Но мне кажется, что мы привыкли так. Если так пообещал, мы просто, ну, а может, и забудет. А когда уже записал, да я еще увидел, что записал, о, тогда уже все, да? Может, из-за этого, просто из-за нашего маловерия. Но практически так написано: «Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». Это небесная радость, неподдельная радость. И эта радость, братья и сестры, никто не может у нас отнять. Только если мы ее можем вот так, может, каким-то образом дать сатане, угасить его. Поэтому, друзья дорогие, если есть те души, которые хотели бы быть записаны в книге жизни, Бог готов вас записать, выслушать, простить эти грехи. А те, которые записаны, давайте мы поблагодарим нашего Господа и попросим, чтобы та радость, которая, может быть, уменьшилась, чтобы Он восполнил ее, чтобы мы могли идти и радоваться, и делать то дело, которое нам Бог поручил, как Павел. Но ни на что не взирая, только с радостью совершить это поприще, которое Бог нам определил. И, братья и сестры, еще одна радость, я думаю, что мы потихоньку идем домой, идем к вечности. Да? Я уже делился сегодня в Луганске. У нас недавно умер наш служитель, старейший с 15-го года, Петр Степанович Горбачев. Может, кто-то его знал. Вот. Он очень кроткий был человек. И мне кажется, что его, он никого не обидел в свою жизнь. Вот где я не бываю, где его знают, все спрашивают: «Как Петр Степанович жив?» И все его хвалят. И вы знаете, братья, когда стали проповедовать на похоронах, ну, один за одним и все хвалят его. Но как Петр Степанович, мы такого не помним. И вы знаете, у меня в сердце такое: и правда, и правда. Я на каждое слово мог сказать: да, так оно и есть. И когда я в заключении сказал, я говорю: братья и сестры, мы не пришли хвалить нашего брата. Нет. Но мы только пришли показать, что можно здесь, на этой земле, вот прожить такую жизнь, как брат наш Петр Степанович. Вот он никогда не роптал, не слышал я. И, братья и сестры, когда наша церковь новосибирская была на волоске разделения, то, хотя она и совершилась, он стоял как моя. Это был бескомпромиссный человек, он не знал этого компромисса, не знал. Он как понимал, он остался верным. У него очень трудная жизнь была, трудная, я не могу это сказать, но трудная, друзья. Но довольный. И вот когда перед смертью я его посетил, он говорит: «Теперь уже все, я уже жил, я иду домой». И как можно скорее, сестры, братья, этот момент движется. Радуемся мы этому моменту. А? Как вы думаете? Чего бы мы хотели? Пожить еще или уже умереть? Так что мы помолимся, попросим, чтобы Господь научил нас так ждать этого дня и радоваться, и с радостью совершать дело Божие. Аминь.